Эпизод 13. Сухвиндер бродила по Пэкфорду еще дольше Саманты. Когда мать велела ей отправляться на работу, она почти сразу вышла из Олд-Викериджа и стала просто слоняться по улицам, старательно минуя невидимые запретные зоны вблизи Чорч-Роу-Хоуп-Стрит и Центральной площади. В кармане у нее были деньги, заработанные в кафе и на банкете, почти 50 фунтов, а еще бритвенное лезвие. Она собиралась прихватить изберегательную книжку, хранившуюся в небольшом сейфе у отца в кабинете. Но Викрам не выходил из-за письменного стола. В ожидании ярвилского автобуса она заметила Ширли и Лекси Моллисон и поспешила скрыться из виду. Ничто не предвещало такого жестокого предательства Гаи. Связалась с Пупсом Уоллом. Теперь он и не посмотрит в сторону Кристал, раз у него есть Гая. Ради Гая любой парень бросит любую девчонку, это уж точно. Но Сухвиндер не могла представить, как придет на работу и услышит от единственной своей союзницы, что Пупс на самом-то деле нормальный парень. У нее зажужжал мобильник. До этого Гая прислала ей уже 2 сообщения. «Я сильно напилась? Идешь на раб?» А Пупси молчок. О том, как сосалась с мучителем Сухвиндер, молчок. Новая смс-ка вопрошала «Как ты?». Сухвиндер убрала мобильник в карман. Она решила двинуться пешком в сторону Ярвила и сесть на автобус за городской чертой вдали от посторонних глаз. Родителей не хватит ее до 17:30, когда она обычно возвращалась из кафе. На ходу, разгоряченная, измученная, она составила план – найти место, где можно остановиться менее чем за 50 фунтов, оставаться в одиночестве и пустить в ход лезвие. Путь ее лежал вдоль реки Ор, теперь мимо моста и переулками к началу объездной дороги. «Робби! Робби, где ты?» По берегу металась Кристал Уидон. За ней наблюдал Пупс Уолл, который курил, засунув одну руку в карман. Сухвиндер дернула справа и свернула на мост подальше от них. От водного потока эхом отдавались вопли Кристал. Взгляд Сухвиндер упал на реку, несущий какой-то комок. Плохо соображая, что делает, она вцепилась в горячий каменный парапет и подтянулась. «Крис! Он в реке!» — выкрикнула Сухвиндер и нырнула солдатиком. Ногу ей рассек острый край разбитого монитора, и Сухвиндер течением затянула под воду.